Глава 3. Потом он показал мне первосвященника Иисуса. Тот стоял перед ангелом Господним, а справа от Иисуса стоял сатана, противодействуя ему. Господь сказал сатане: «Сатана, пусть остановит тебя Господь. Пусть остановит тебя Господь, избравший Иерусалим. Ведь этот человек все равно, что головня, выхваченная из огня». А Иисус стоял перед ангелом в замаранной одежде. Ангел велел приближенным: «Снимите с него перемазанную одежду». Затем он сказал Иисусу: «Смотри, я снимаю с тебя грех, облачаю тебя в праздничную одежду. Приказываю, пусть наденут ему на голову чистый тюрбан». И его облачили, а на голову ему надели чистый тюрбан. Ангел Господень продолжал стоять рядом. Потом ангел Господень объявил Иисусу: «Так говорит Господь воинств: если будешь ходить моими путями, если будешь мне верно служить, то доверю тебе творить суд в моем храме и дворы мои оберегать, и сюда ты сможешь войти в круг моих приближенных. Слушай, первосвященник Иисус, и пусть услышат твои собратья, сидящие перед тобой, ведь они свидетели знамени. Скоро я приведу росток моего раба. Скоро на камне, что я положил пред Иисусом, на семиоком камне я вырежу письмена, говорит Господь воинств. И в одночасье сниму вину с этой страны. Тогда, говорит Господь воинств, вы станете приглашать друг друга посидеть под лозой, под смоковницей.